Глава 16. «Доброе утро!» — услышала она любимый голос. Аня и не заметила, как Маркус проснулся, хотя смотрела на него, не отрываясь, перебирала неожиданно кудрявые волосы. Обычно они у него были уложены в прическу, не позволяющую им виться, но так даже лучше. Ему шло, смягчало его черты. В общем, во сне его лицо выглядело спокойнее, что делало Маркуса похожим на мальчишку. Уголки рта были опущены вниз, нижняя губа несколько выдавалась вперед, и это было так мило. Аня усмехнулась своим мыслям. Маркус Беркет и мило, что может быть нелепей. Он мог быть каким угодно, но только не милым. Однако каким-то неведомым чудом заставлял людей любить его, даже вытирая об них ноги. Анна это знала по себе, ибо любила, любила, несмотря ни на что. Тянулась к нему, как мотылек к огню, не думая, чем все обернется. Да и надоело быть разумной. Хотелось хотя бы раз поддаться наваждению и урвать хотя бы капельку счастья рядом с любимым мужчиной, а все остальное пусть будет потом. Жалела ли она, что открылась? Нет, нисколечко. Все эти женские игры — это не ее. Пусть она наивна, пусть неопытна, пусть сглупила, рассказав все и признавшись в своих чувствах. Но это была она. Та девушка, которая заставила одного из самых потрясающих мужчин бросить все ради нее. Пусть на краткий миг, но все же он потерял голову от нее такой, какая она есть. Так стоит ли подстраиваться под стереотипы и меняться? «Доброе», — улыбнулась она, почувствовав его горячую ладонь на своей груди. Тело предательски заныло, а его рука продолжала свое путешествие. «Давно не спишь?» — спросил смуглокожий дьявол, забираясь под одеяло с лукавой улыбкой. Она еще не привыкла к столь интимным вещам, а потому краснела поминутно от каждой его вольности. «Марусь, прекрати, пожалуйста!» — засмеялась она, когда его руки пробежались по ее ребрам. «Как ты меня назвала?» Вылез он из-под одеяла и с удивлением посмотрел на нее. «Марусь, я... ну, в общем, я оговорилась». Смущенно пролепетала она, снова краснея, как дурочка. Точно, дурочка. Стесняется таких вещей, а вот стонать под ним, как дикая, ничего, не стыдно. Размышляла она, снова покрываясь румянцем, проклиная свою кожу за такое близкое расположение сосудов. Он же улыбнулся своей белозубой улыбкой. «Повтори, Марусь», — послушно повторила она. Он, чмокнув ее в розовую щечку и легонько щелкнув по носу, встал с кровати, ничуть не стесняясь своей ноготы. Аня не могла оторвать от него взгляд, со стыдом отмечая следы своего ночного безумства на его ягодицах и спине. «Мне нравится», — ответил он и, заметив ее взгляд, насмешливо подцокал. «Мисс Гончарова, ай-яй-яй, разве вам не говорили, что смотреть на обнаженного мужчину таким плотоядным взглядом не только неприлично, но и опасно?» Аня стала просто пунцовой, отчего Маркус развеселился еще больше. Накинув джинсы на голое тело, он отправился вниз. Девушка же облегченно выдохнула. Через несколько минут она последовала за ним, ломая голову, что приготовить на завтрак. «Ань, а что с душем?» — услышала она его окрик из ванной. «Он сломан!» — крикнула в ответ, заводя тесто на сырнике. Было так уютно, по-семейному. Хотелось, чтобы эта иллюзия никогда не кончалась. «И где помыться?» — появился Маркус в дверях кухни с полотенцем на шее. Такой красивый, что Аня опять залюбовалась. «В бане», — прошептала она, чувствуя его горячее дыхание на шее. По телу пробежала сладкая дрожь. Обернувшись, она мазнула рукой по его лицу, пачкая тестом и мукой. Он улыбнулся, а у нее в груди засвербело от понимания, что эти теплые мгновения останутся в ее памяти навсегда. «О, Боже, она что же, уже расстается с ним?» «Нет, нет, нет». «А кто ее может организовать?» — спросил он тем временем. «Ты?» — усмехнулась Аня, наблюдая, как у Маркуса вытягивается лицо. «В смысле? Нет, ну понятно, деньги я заплачу». Аня улыбнулась еще шире. «А слабо, мистер Суперзвезда, самому затопить баню?» «Предпочитаю не лишать людей их работы». «Ладно, тогда я затоплю». «Ань, не страдай идиотизмом. Предпочитаю не тратить деньги на то, что могу сделать сама». «Свои можешь и не тратить». «Ну, тогда можешь заплатить мне. Я все сделаю», — с вызовом бросила она. Он поджал губы и обреченно вздохнул. «Черт с тобой, показывай, что там надо делать». Через час Аня вышла на задний двор, чтобы проверить, как у него дела, и замерла. Перед ней открывалось целое шоу. Один из самых сексуальных мужчин в ее маленьком дворике без футболки. Джинсы едва держатся на мощных бедрах, открывая резинку дорогущих трусов. Каждый мускул напряжен, смуглая кожа блестит от пота. Красота, да и только! Аня тяжело сглотнула и решила обозначить свое присутствие. «Как думаешь, сколько мне заплатят за твою такую фотосессию?» Насмешливо поинтересовалась она. «Много горяченьких шлепков по крепкому заду», — улыбнулся он, продолжая размахивать топором. Аня скорчила ему рожицу. «Смотри, как бы я тебе сама не обеспечила нечто горяченькое. Проверим скоро, такие ли вы, португальцы, жаркие парни». «А ты еще не поняла, крошка?» Подхватил он ее на руки так, что ее ноги обхватили его торс. «Не совсем», — шепнула она, глядя на него сверху и медленно обводя губы язычком, который через секунду оказался у него во рту. Аня вспыхнула, как спичка от возбуждения. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но их прервал голос соседки. «Аня, здравствуй!» Девушка отскочила, как ошпаренная от Маркуса. Он ухмыльнулся и продолжил работу. Аня не любила эту женщину. Та еще сплетница. И как она могла опять забыться? Теперь ведь по всей деревне разнесет новость. Впрочем, ее уже на весь мир окрестили шлюхой Беркета. Да какая теперь разница? Как она и предполагала, разговор получился неприятный. Гаденькие намеки и такие же вопросы, покрытые маской беспокойства за бабушку и прочая мерзость. «В чем дело, Энни?» — спросил Маркус, войдя в дом. После разговора она решила побыть одна. Настроение было на нуле. «Нормально все. Баня готова?» «Да, вроде бы». Взяв полотенце, Аня направилась к выходу, но Маркус удержал ее. «Детка, я же вижу, на тебе лица нет. Что там эта бабка наплела?» Сама не понимая, почему, но в ней поднялась волна злости. «Ничего из того, что не было бы правдой», — вырвав руку, раздраженно ответила она. Поджав губы и ничего не сказав, он развернулся и пошел наверх, а она тут же пожалела о своей вспышке. «Идиотка! Ну и зачем?» — спрашивается, сказала это. «Дура, дура, дура!» Корила она себя, прислонившись к двери, но он уже спускался вниз, зажав в руке шампунь. «Я думала, ты уедешь сейчас». «Я подумывал, но решил сначала помыться, а потом хорошенько отодрать тебя напоследок». «Что?» У нее просто рот открылся от такого свинства. «А что? Ты же со всеми согласна и позволяю считать тебя моей очередной подстилкой. Так в чем проблема?» Невозмутимо отвечал он. «Пошел ты!» — буркнула она, понимая, что он прав. Она ведь и правда соглашается с этими людьми, позволяет им себя унижать. А так не должно быть. Если она и виновата, то лишь в том, что ничего не рассказала бабушке. «Энни, я не могу оградить тебя от слухов и сплетен. Тебе придется научиться пропускать их мимо ушей, иначе никак. Моя жизнь, к сожалению, общественное достояние. Пока ты в ней находишься, вокруг тебя всегда будут слухи. Но только мы с тобой будем знать, как все на самом деле. Просто не поддавайся и верь в то, что есть, а не в то, что говорят. Попросил он и, притянув к себе, обнял. Но прости меня, малышка, просто не хочу, чтобы ты расстраивалась из-за всяких идиотов. Аня рассмеялась. На душе стало легче. Конечно, лучше расстраиваться из-за тебя, да? Ну, если выбирать из двух зол, улыбнулся он. Хорошо, я тебе сейчас это припомню, пообещала она, направившись в баню. И припомнила. Такого поддала жару, так отшлепала его веником, что Маркус пулей вылетел оттуда под звонкий смех девушки. Когда она, чистая и отдохнувшая, зашла в дом, то он все еще не пришел в себя до конца. «Ну как?» — спросила она со смешком, ложась рядом с ним на кровать. «Вы русские просто психи, это же издевательство какое-то», — оповестил он. «Иди ополоснись, там уже не так жарко». «Да ни за что!» Она лишь посмеялась, когда он отправился домываться. После они поехали в больницу. «Это не машина, а просто кошмар», — возмущался Маркус по дороге, чем очень веселил Аню. «Да уж, не Бентли, точно», — сиронизировала она, окидывая взглядом захудалую девятку, взятую на прокат. Видеть Маркуса Беркета за рулем такой машины было по меньшей мере шокирующе и смешно. И Аня смеялась в голос, слушая причитания мужчины. «Да какое Бентли? Тут и велосипед предпочтительней». «Ну уж простите, что было, то и взяла. Никто не знал, что, Ваше Величество, прибудете в наше село, а то обязательно прислали бы вам карету». «Сиди уже!» – захохотал он в ответ. Так и доехали до больницы, где их ждали очень хорошие новости. Маргарита Петровна окончательно пришла в себя. У нее начала восстанавливаться речь. Конечно, говорить ей нелегко, но все же. Аня побежала быстрее к ней, а Маркус остался ждать в коридоре. Однако стоило подойти к палате, и Аня застыла. Было страшно увидеть в глазах бабушки разочарование и осуждение. Она не знала, что будет делать тогда. Но все же, собравшись силами, Аня тихонько приоткрыла дверь в палату. Женщина, полусидя, просматривала какую-то газету. Она была очень бледной. У Ани сжалось сердце, и когда их глаза встретились, девушка, не выдержав, со слезами кинулась на колени рядом с койкой. В глазах самого дорогого ей человека не было ни упрека, ни разочарования. Была лишь радость и беспокойство. Через секунду Аня почувствовала любимые руки на своей голове, ласково успокаивающие ее. Ласково успокаивающие ее. «Бабулечка, родная моя!» — всхлипывала она. «Прости меня, пожалуйста!» Она рыдала, пока все слезы не были выплаканы. А бабушка продолжала гладить ее по голове, плача вместе с ней и улыбаясь своей мягкой улыбкой. Аня понимала, что не нужно было сейчас ее так беспокоить, что все это она зря, но не могла сдержаться. «Нюрочка», — тяжело произнесла Маргарита Петровна, — «мне тяжело говорить. Просто расскажи мне все». Аня знала, что разговор неизбежен, поэтому, как бы ни было тяжело, рассказала все, ничего не тая и не скрывая. Они вместе плакали и смеялись, а когда она закончила, Маргарита Петровна посмотрела на нее очень печально и задумчиво. «Бабуль, ты прости меня, прости, что на всю страну опозорилась, и что так все получилось», — растерянно прошептала Аня, целуя ее руки. «Нюра, да бог с ней, со всей этой страной, я за тебя переживаю», — покачала головой Маргарита Петровна. «Такие мужчины — это испытание для женщины. Они не способны любить кого-то, кроме себя. Я понимаю, ты все для себя решила, но я так боюсь и не хочу, чтобы ты страдала. А ты будешь страдать, и у меня душа разрывается». «Прости, но я не могу без него», — тихо ответила Аня. «Вижу, милая, поэтому ни на чем не буду настаивать. Просто не скрывай от меня больше ничего. Я всегда с тобой и на твоей стороне, запомни, и я не хрустальная, не разобьюсь». «Спасибо, бабуль», — кивнула девушка, вытирая слезы. «И еще, поезжай-ка в Москву, мне уже лучше, а тебе надо учиться». «Но...» «Никаких «но», Нюра», — устало махнула женщина. Аня не стала спорить, видя, что и так утомила ее. Да и последовавшая просьба ошарашила. «А сейчас пригласи, пожалуйста, мистера Беркета. Я бы хотела поговорить с ним и выразить благодарность за оказанную помощь». «Хорошо», — неохотно согласилась девушка, тут же ругая себя, что опять скрытничает. Но скорее это было от смущения. Когда она вышла в коридор, Маркус сидел и тихо разговаривал по телефону. Но, увидев ее, попрощался и подошел к ней, обеспокоенно заглядывая в лицо, отчего ее сердце радостно забилось. Он ведь беспокоится о ней, значит, что-то чувствует. «Плакала, плакала», — неодобрительно покачал он головой, нежно гладя по щеке. Она легонько улыбнулась в ответ и поцеловала его ладонь. «Марусь, я...» Ей было неудобно просить его, но она не могла отказать бабушке. «Бабушка очень хотела бы с тобой поговорить. Надеюсь, тебя не затруднит эта просьба». Робко попросила она, видя, как его губы сжались в тонкую линию. Несколько долгих секунд он молчал, но потом все же согласно кивнул и направился в палату. Аня со страхом и облегчением смотрела, как закрывалась за ним дверь. Через полчаса облегчение сменилось беспокойством и любопытством. О чем они так долго беседуют? В конце концов, бабушка устала, ей нужно отдыхать. Но от всего этого ее отвлек телефонный звонок. Не посмотрев на дисплей, она быстро ответила. «Анют, привет!» — услышала она голос Андрея. «Привет, Андрюш! Рада тебя слышать!» Она действительно была ему очень рада. Все-таки за последние месяцы они очень сдружились. Она привыкла к их беседам, перепискам, хоть и понимала, что это не очень хорошо по отношению к нему. «Как ты? Я не мог тебе дозвониться. Очень волновался. И вообще, мы все тут места себе не находим. Девчонки тоже тебе звонили. Как бабушка?» Услышала она такой милый, даже в какой-то степени родной голос. Ей было стыдно, ведь она совсем забыла про всех, и телефон сегодня взяла случайно, а так, наверное, и не звонила бы никому. «Ой, прошу прощения, я просто здесь была вся на нервах. Все хорошо, бабушке сделали операцию, она уже говорит и вполне хорошо себя чувствует. Спасибо». Покаялась Аня. «Анют, я очень рад, просто безумно. Скорейшего ей выздоровления. Когда обратно?» «Я еще не знаю». «Мы тебя очень ждем. Приезжай скорее. Я очень соскучился». От этих слов внутри все сжалось. Надо бы все обрубить на корню прямо сейчас. Но она не могла так жестоко. Да и Маркус вышел из палаты. Сама не понимая, почему, Аня растерялась, испугалась, словно ее застали на месте преступления. Поэтому быстро попрощалась. «Кто звонил?» — спросил подошедший Маркус. «Подруга». Быстро ответила Аня. Она не понимала, зачем соврала. Что это вообще за глупость? Но почему-то чувствовала, что Маркус разозлится, если узнает, что звонил Андрей. Эта маленькая ложь ей не нравилась, да и Маркус как-то странно посмотрел на нее, но ничего не сказал. «О чем говорили?» — задала она интересующий ее вопрос, когда они отъехали от ворот больницы. «А тебе? О чем же еще?» Отрезал он раздраженно. Аня поняла, что вряд ли он ей что-то скажет. «Сейчас приедем, забронируй билеты. Себе до Москвы, а мне до Лондона». «Что это значит?» Удивилась она такому повороту событий. «Не задавай глупых вопросов. Мы и так тут задержались. У меня куча дел, да и тебе надо учиться». Аня была возмущена таким ответом и тоном, каким он был сказан. «Никуда я не поеду, пока бабушка не поправится. Ты совсем, что ли? Как ты себе это представляешь?» — воскликнула она. «Слушай, Ань, хватит. Завтра мы вылетаем, и точка. Я не собираюсь тут распинаться и объяснять элементарные вещи. Не маленькая и вроде не дура. Нет, это было слишком. Я же сказала, я не поеду никуда, пока она окончательно не поправится. И чем, интересно, твое присутствие поможет ей? Добавит переживаний? Твоя бабушка сама попросила меня об этом. И я с ней полностью согласен, так что прекращай этот спектакль. Это было очень обидно и неприятно. Она не понимала, какая муха его укусила. Почему он так груб? Конечно, учеба – это очень важный в ее жизни аспект, но все же бабушка важнее. Она отвернулась, боясь заплакать, но не удержалась, когда почувствовала его руку на своей. «Энни, прости, малыш, я, наверное, погорячился». Невесело усмехнулся он. «Но ты же знаешь, что мы правы. Я понимаю твои страхи. Не волнуйся, мы наймем хорошую сиделку и личную медсестру, а ты сможешь навещать ее каждые выходные, только давай ты не будешь спорить и сделаешь, как она тебя просит, хорошо?» Аня ничего не ответила, лишь кивнула. На душе было неспокойно. Ужасно не хотелось оставлять бабушку на попечение чужого человека, даже квалифицированного. Но деваться некуда, ей действительно нужно учиться. Последний год все-таки академически брать не хотелось. Всю оставшуюся дорогу до дома они молчали. Каждый был погружен в свои мысли. Дома она занялась билетами, поиском сиделки и сбором вещей. Маркус же с кем-то разговаривал по телефону, решая какие-то вопросы. Пока Аня была занята, не слушала его разговор, но, закончив дела, нехотя вслушалась и застыла в дверях. «Да, еще в Москве купи квартиру на имя Анны Гончаровой. Все данные я скину позже, в центре, ну, естественно. Думаю, 4 будет достаточно. И найми паренька убила, пусть сразу же вылетает, присмотрит пока за ней. Не хочу, чтобы журналисты совались. С его проблемами сам утряси. И еще машину на ее имя тоже. Пойдет Lexus GX. Да, до завтра». Аня была в гневе. Она не хотела ругаться или выяснять отношения, понимая, что бесполезно. Все уже решили за нее. Но и сделать вид, что все хорошо, тоже не получалось. Какого черта он вмешивается в ее жизнь? Разве она о чем-то его просила? Хлопнув дверью, она влетела в свою комнату. Руки так и чесались разнести что-нибудь, но вместо этого она стала лихорадочно наворачивать круги. Такой ее и застал Маркус. «Ты чем-то недовольна?» Отлепился он от двери и прошел в комнату. «Да, черт возьми, недовольна!» Метнула она на него яростный взгляд. «Знаешь, мне не очень нравится, точнее, мне совсем не нравится, когда лезут в мою жизнь, и тем более, когда что-то в ней решают, даже не спросив моего мнения». «Значит, тебе придется привыкнуть». Невозмутимо ответил он, чем взбесил ее еще больше. «Я не собираюсь к этому привыкать. Я на это не подписывалась. Я не буду никуда переезжать. Не буду терпеть рядом с собой какого-то охранника. Мне это все не нужно. Мне вообще ничего от тебя не нужно. Содержи своих шлюх, если у вас так принято, а я не буду содержанкой», — кричала она, продолжая бегать по комнате. «Да что ты! Не хочу тебя огорчать, милая, но ты уже моя содержанка, так что хватит нести эту херню. Еще бы ты жила в общежитии. Ты вообще как это себе представляешь?» «Нормально представляю», — огрызнулась она, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. Такой униженной она еще никогда себя не чувствовала. Он же, будто не слыша ее, продолжил. «И вот еще что. Если ты еще хоть раз мне соврешь, то тебе будет очень, очень плохо, моя девочка». Аня непонимающе взглянула на него. Он же помахал перед ней ее телефоном. «Ты что, рылся в моем телефоне?» Задохнувшись, ошарашенно воскликнула она. «С какой стати?» «С такой, Энни. Просто запомни, никогда не ври мне. Ладно, я не хочу тратить на эти глупости наш вечер. Неизвестно, когда мы увидимся в следующий раз». Сказать, что она была в шоке, не сказать ничего. У нее дар речи пропал от такого свинства. «Убери от меня руки!» — вскричала она, когда он подхватил ее на руки и бросил на кровать, наваливаясь сверху, подавляя своей тяжестью ее сопротивление. «Завязывай, не пройдет и 5 минут, будешь умолять», — нагло заявил он, вызывая у нее омерзение. Она барахталась, вырывалась, но в конечном счете все было, как он и сказал. Вскоре под его ласками она забыла о своей злости и гордости. Она так хотела его, что готова была умолять. Впрочем, долго ждать не пришлось. Маркус поставил ее в коленолоктевую, задрал платье, отодвинул трусики и, стянув с себя джинсы, резко вошел в нее. В этом не было ни романтики, ни любви, ни нежности, которых ждешь от мужчины, но ей уже было плевать. Ей просто хотелось чувствовать его, хотелось быть с ним одним целым. «Я же сказал», — довольно усмехнулся он, когда она начала стонать. Ане было все равно, что он пытался ее задеть. У нее голова кружилась, ей было слишком хорошо. У них ведь действительно последний вечер, когда они увидятся еще и увидятся ли? Нью-Йорк. Вокруг шумела музыка. Неоновые огни рябили в глазах. Горячие мужские руки скользили по ее обнаженному телу, но Лорен ничего не чувствовала. Опрокинув в себя еще один бокал виски, она с отвращением поморщилась и оттолкнула от себя мужчину, а после нетвердым шагом направилась в туалет, где лихорадочно высыпала заветный порошок, образовав 2 аккуратные дорожки. Поочередно втянула их в себя, а затем, втерев остаток в десны, довольно вздохнула, приводя себя в порядок. Из зеркала на нее по-прежнему смотрела красивая сексуальная женщина, глаза которой превратились в стекло. В последнее время они были такими постоянно. И все из-за этого проклятого ублюдка. Было больно, безумно больно. Каждый ее день начинался с этой боли и ярости на саму себя. Как она могла так сглупить? Теперь Лорен понимала, что все делала не так. Он ведь из тех мужчин, которые не ценят то, что само идет в руки. Ему нужно было сопротивляться. Нужно было играть, нужно было дразнить, а она — идиотка. Ну ничего, она еще возьмет реванш. Теперь все будет серьезно. Лорен с предвкушением улыбнулась самой себе, растягивая красные губы. Пора напомнить кое-кому о давнем долге. «Ты еще будешь у меня в руках, Маркус Беркет. Я узнаю твои слабые места, будь уверен», — прошептала девушка и направилась к выходу, довольно встряхнув платиновыми локонами. Настроение ее поднялось. Она с довольным видом упала на колени своему кавалеру, страстно целуя его. Только перед глазами стоял другой мужчина, другие губы, другие руки.